Дорогие радиослушатели, сегодняшнюю беседу из Христологии начинаем словами Матфея Евангелия, 23 глава, 37 по 39 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст». Сколько суровости и одновременно сколько любви сказано в прочитанных стихах. Сказал однажды мудрец, что правду иногда говорят в момент гнева. Причина, почему Христос упрекает евреев и об их ненависти и убийствах пророков, это то, чтобы указать им на причину и результат суда Божия, который должен совершиться в недалеком будущем над городом и храмом, который будет пуст, то есть разрушен. Но перед высказанным приговором звучат символические слова заботы, нежности, любви. «Собрать, как птица птенцов под крылья свои». Это цель пришествия Христа – взять человека под свою защиту от грядущего гнева. Мы поем в одной песне: «В тени крыл его святых находим мы покой». Его беседы всегда сопровождались в духе любви, и хотя он строго осуждал тогдашних евреев, он имел в виду их же добро, чтобы эти люди осознали свои грехи, покаялись и были спасены. И к своим ученикам он говорил нежно, любовно. Как осторожно Иисус приготовлял их к преследованиям за имя Его, кресту, Голгофе. А сколько нежности звучит в вопросе к Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, чем остальные?» К Петру, который трижды с клятвою от него отрекся. Ни малейшего намека на тени, ни тени упрека в беседе Христа с Петром. Как отличается разговор Иисуса от разговоров наших, людских? Следующая мысль – это любовь Христа в деле. В Евангелии Марка, в 7 главе, стих 31 по 37, рассказывается об исцелении глухого, косноязычного человека. После краткой молитвы, выраженной в одном слове «отверзись», сказано: «И тотчас отверзся у него, то есть больного, слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел Христос не рассказывать никому об этом чуде». Почему? Спрашиваем мы. Потому что Иисус не искал славы для себя. Все, что Он совершил для людей, это оказать им любовь, не самовосхваляющую, не кричащую, не рекламирующую. В другом случае у Марка Евангелие, 1 глава, стих 41, читаем о прокаженном, который пришел ко Христу, чтобы очиститься. Господь, сказано, умилосердившись над ним, сказал: «Очистись», после чего проказа сошла с него, и стал он чист. Слово «умилосердившись» складывается из двух слов: «милое сердце». Такое сердце имел Христос в противовес человеческому сердцу, из которого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Евангелие Марка, в 7 главе, стих 21 по 23. Видите, какими сокровищами наполнено сердце человека, неверующего в Бога? Но при помощи Христа и это испорченное сердце заменяется в новое, милое сердце. Это не фантазия, а факты тысяч людей, обращенных к Богу. Дальше, говоря о любви в деле, вспоминаем способ очищения прокаженного. простер руку, коснулся его. А ведь это запрещалось и законом, и правилом гигиены. Коснувшись покаженного, это был большой риск заразиться этой страшной болезнью. Если бы Христос смотрел на это, как смотрит человек, он бы этого не сделал. Но Христос был Сын Божий, и поэтому его любовь была выше всяких запретов и законов людских. Он прикасается к нечистому и очищает его. Иудеи требуют от него знамений, чудес для удовлетворения низкого и коварного любопытства. И Христос им отказывает, но он не отказывает в насущной потребности накормить 5000 человек, утомленных и голодных. Вот настоящая миссия с любовью служения всем нуждающимся. Следующая мысль – это любовь в страдании. Перед своим отходом из мира сего Христос явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Читаем Евангелие Иоанна, 13 глава, стих 1 и дальше. Цена, значит, любви открывается в страдании, с наибольшим ее испытанием, когда к любви относятся безразлично, ее игнорируя, или даже принимается она враждебно. Христос, однако, любовью побеждает одно и другое. Иисус любит своих, несмотря на то, что они спорят между собою, кто из них больше, и не хотят умывать ноги друг другу, считая, что это выше себя один одного. Один решил даже предать его за цену раба, 30 серебряников. Другой пробовал отговорить Христа от намеченного пути на Голгофу. Но Иисус любит их всех одинаково, и в опасную минуту в саду Гефсиманском он их защищает и любовным взором смотрит на отрекшегося Петра, уже не с креста Голгофского, проявляет заботу о близко стоящей, рыдающей своей матери, поручая ее заботе молодого ученика Иоанна. А матери просит, чтобы вместо него взяла за сына Иоанна. Мы знаем, что во многих случаях страдающие или осужденные на смерть никем и ничем не интересуются. Христос до конца, до смерти проявлял любовь. И наивысший пункт этой любви был явлен на кресте Голгофском. Здесь он отдает жизнь свою за жизнь учеников, верующих и даже за врагов своих. Кто может это понять и это объяснить? Значит, он не только учил о любви, а доказал ее на деле. Одно время он сказал так: «Когда Сын Человеческий будет вознесен на крест, то многих привлечет к себе». Вот где сила, хоть не совсем понятная для разума, но влекущая миллионы людей к себе. И в то самые времена, когда протяжение всей истории, она продолжается. И последняя мысль это из той серии, из этой серии. Христос – прототип любви. Прочитайте 1 Коринфянам послание, 13 главу. Эта глава называется «Песней о любви». При чтении этой прекрасной главы появляется вопрос, не списал ли апостол Павел этого портрета любви с личности Иисуса Христа? И еще, все ли описал апостол или только часть этой божественной темы? Даже если описана только часть, то как высоко стоит любовь над всеми другими способностями и дарами, образованием и богатством, знанием и видениями? Даже такие качества, как вера и надежда, которые в свое время кончатся, после них остается вечной только любовь. Сравнивая нашу любовь с этой, которая была во Христе, видим, как мы стоим низко, далеко, мало похожи. Иногда в наших стараниях любить других проскальзывает укрытый эгоизм, искание славы, почести, как это было иногда и среди учеников. Проверяя себя во свете Христового учения, Его любви, Его служения, чувствуем боль нашего сердца в том, что не совсем мы похожи на нашего Господа. Но пусть такое сознание не приводит нас в отчаяние. Очень многие святые мужи Божьи переживали нечто подобное, а это сознание было импульсом к борьбе с собою, к движению вперед, к совершенству. Очень интересно говорит об этом апостол Павел. «Братья, забывая задние, то есть разные неудачи, слабости, ошибки, стремлюсь вперед к почести Вышнего звания, звания дочерью или сыном, дитем Божьим, а Бог в своей стороны готов помочь нам в беге, в жизни, на земном ристалище к вечности. Будем же стремиться с Его помощью достигать этой высокой цели».